Рэндольф, спустившийся за книгой, и Бэкхаус, пришедший за указаниями, оба видели леди Хэмбер в гостиной до 10 часов. Вследствие этого Лоусон предположил, что как только они ушли, она последовала за Одри через парк в лес. Возможно, это леди Хэмбер подслушала разговор о вывихнутой лодыжке и отпустила лошадь, чтобы Одри не смогла добраться до фермы. А потом... Здесь мысли дико заходили в тупик. Одри была в повозке, когда он искал лошадь. Леди Хэмбер, возможно, пряталась возле тропинки. Но как девушка с больной ногой покинула повозку, и как леди Хэмбер оказалась на ее месте в кровати, это было невозможно объяснить. Дик пришел к выводу, что в этом участвовал кто-то третий, кто выстрелил в женщину, перенес ее тело в повозку и отнес Одри домой. Но кто это был? Не сэр Джеральд, так как он был практически инвалидом, неспособным на такие действия. Тогда кто же? До этого момента Лоусон вполне мог объяснить события, но здесь он становился в тупик. Одри, которая могла бы пролить свет на загадку, сбежала во Францию с братом, которому она, конечно же, во всем призналась. Удивительным было то, что она всецело доверилась Лоусону и положилась на его молчание, даже не взяв с него обещания хранить ее тайну. Именно этот факт оправдывал ее в глазах Дика. Если бы она действительно была виновна, то, несомненно, попыталась бы добиться от него такого обещания. Но, будучи невиновной, так решил Лоусон, она оставила его. И все же он видел проблеск благодарности в ее глазах и в комнате брата, и во время дознания. Это значит, что она верила ему, и Дик, нелепо влюбленный в девушку, о которой почти ничего не знал, поклялся себе, что будет и дальше хранить ее секрет. Тем не менее, он хотел встретиться с ней и расспросить. Но устроить такую встречу было очень сложно. В надежде придумать подходящий план, он продолжал размышлять, закрыв глаза, чтобы лучше сконцентрироваться. «О, ты здесь! Отлично! Рад, что нашел тебя! Эй, Лоусон, просыпайся!» Дик открыл глаза, сел и уставился на крупную фигуру полного пожилого джентльмена, который с удивительной легкостью двигался по поляне. Молодой человек сразу же вспомнил его имя. «Мистер Боллард!» Он встал, не понимая, что этот человек здесь делает. «Собственной персоной!» — подтвердил Боллард, снимая соломенную шляпу и протирая круглое красное лицо желтым носовым платком. «Я рад, что так быстро нашел тебя, Лоусон!» «Почему?» — прямо спросил Дик. Внезапный гость достал золотую табакерку, слегка постучал по ней и порадовал себя внушительной щепоткой табака. Он был больше 6 футов ростом, чрезвычайно тучный, а его чисто выбритое лицо багровело, словно солнце на закате. Благодаря проницательным серым глазам, тяжелому подбородку и орлиному носу, мистер Оливер Боллард выглядел весьма угрожающе. Но когда глаза его сверкали, и он улыбался, что он и делал, глядя на его молодого худощавого друга, он казался совсем безобидным. На самом деле он был похож на добродушного слона, чья невероятная сила служит лишь добрым делам. Дик давно знал его и понимал, что внешность была обманчива. Поэтому, когда удивление прошло, молодой человек смирился с присутствием гостя. «Я видел вас на похоронах вчера», — заметил он, чтобы прервать молчание. «Почему же ты тогда не подошел ко мне поговорить?» «Так не о чем было, не о чем говорить», — ответил Дик, пожимая плечами. «Я думаю, есть о чем, иначе меня бы здесь не было», — сказал брокер, ибо такова была профессия гостя, низким громким голосом. «О, ну да», — Дик указал на шкуру, на которой сидел. «Не хотите присесть и объяснить мне все? И, может, что-нибудь поесть?» «Что-нибудь выпить», — прогремел Боллард, опускаясь на землю. Движения его были невероятно легки и быстры для такого телосложения. «Чай! Ха, ты, значит, из трезвенников. Что же, тем лучше для тебя, но не для твоих гостей. Но это правильно, я считаю, что молодым людям подобает умеренность». «А людям вашего возраста?» — удивленно спросил Дик. «О, нам уже можно все, что угодно. Сам я люблю выпить, но ты... нет-нет». «Ваши слова расходятся с делом, мистер Боллард». «Я как дорожный указатель. Показываю путь, а сам никуда не иду. Ха-ха-ха!» Усмехнулся он над своей же шуткой. «Итак, Лоусон, я знал тебя еще ребенком и знал твоего отца, когда он был еще курсантом. Поэтому я передал тебе письмо для леди Хэмбер, чтобы ты мог устроиться на работу. Но я полагаю, оно так и не дошло до нее». «Именно. Леди Хэмбер убили до того, как я добрался до поместья Сарли». «И кто же ее убил?» Дик пожал плечами. «Спросите о чем-нибудь полегче. Если вы присутствовали на дознании, которое проводилось в гостинице у Монка, вы должны знать». «Я знаю все, что известно в этом деле», — с усмешкой заметил Боллард. «То есть практически ничего. Я видел инспектора Хелдера и твоего деревенского констебля. Селвина, я полагаю. Точно. Он не верит, что ты имеешь какое-то отношение к случившемуся». Лоусон кивнул. «Мы старые друзья, и я смелюсь сказать, что вы тоже не подозреваете меня в участии в убийстве». «Конечно. Учитывая, что это было в твоих интересах, доставить письмо и получить работу, леди Хэмбер больше пригодилась бы тебе живой». «В этом я с вами полностью согласен», — мрачно кивнул Дик. «Но зная, что у тебя есть это письмо, которое ты, кстати, не упомянул в своих показаниях, ты должен был бы отыскать меня вчера на похоронах, а вместо этого мне пришлось самому искать тебя». Последние слова прозвучали возмущенно. «Я не вижу никаких причин для нашей встречи. Письмо не имеет никакого отношения к загадке этого убийства». «Загадка! Ха! Именно! Загадка! Что ты знаешь об этом?» «Я уже рассказал все, что знаю». «Нет-нет!» Глаза мистера Болларда перестали блестеть, и взгляд его стал очень проницательным, почти как у охотника. «Ты что-то скрываешь, ну же!» «Что я скрываю?» — спросил Лоусон, удивляясь такому предположению. «Это я и хочу от тебя услышать», — язвительно заметил его гость. «Мне нечего сказать». Боллард буквально сверлил взглядом Дика, как бы пытаясь разглядеть его самые сокровенные мысли. «Я люблю свою племянницу», — сказал он наконец, хотя и совсем не к месту. «И я любил ее мать, свою сестру, так же сильно, если не сильнее». «И?» Дик смотрел на него вопросительно, так как ход разговора его запутал. «Ты же не думаешь, что моя племянница имеет какое-то отношение к...» «Что? Нет-нет!» — поспешно и неправдиво прервал его Дик.